Алхимик слова. Читатель, сам того не ведая, является соавтором книги еще задолго до того, как она до него дойдет. Он живет с автором в часы колебаний, борьбы и решений. Автор ощущает на себе его взгляд, ждет его смеха или слез, нетерпения, недовольства, гнева. А иногда эти самые симптомы вдохновляют автора, и тогда он начинает дразнить и возмущать читателя. Ян Парандовский. Однажды Ян Парандовский, 1895-1978, назвал ничем иным, как традиционной иллюзией, мнение, будто читатель начинает знакомство с книгой со вступления. Парадоксально, но это суждение он высказал во введении к одному из своих сборников, каковое, тем не менее, явно выдавало надежду автора на то, что читатель все же обратится именно к нему в первую очередь. Пребывать в подобной надежде, не подкрепленной особой уверенностью, удел сочинителя любого предисловия. Ведь вполне понятно желание счастливого обладателя, например, этого тома, поскорее войти в тот интереснейший мир, который откроет ему произведение прославленного польского писателя, хорошо известного и в нашей стране. Единственный способ избавиться от искушения — уступить ему, — говорил Оскар Уайльд. Поэтому в самом деле может статься, что кто-то нетерпеливо перелистает вводные страницы и обратиться непосредственно к текстам Парандовского. Думается, однако, что рано или поздно каждому, взявшему в руки книгу, захочется узнать некоторые подробности о жизни и творчестве создавшего ее мастера, о включенных сюда повествованиях, и тогда на помощь ему придет эта статья. Родился Ян Парандовский во Львове, входившем тогда в состав владений австрийского императора Франца Иосифа. Здесь же посещал классическую гимназию имени Яна Длугаша, которую окончил в 1913 году. Гораздо труднее, чем дату появления человека на свет, установить точно время пробуждения в нем художника. У Парандовского, во всяком случае, оно наступило очень рано. Представление об этом дает рассказ «При керосиновой лампе», изновеянный автобиографическими воспоминаниями его книги «Солнечные часы», 1953 год. Герою рассказа врезалось в память то давнее утро, когда лет в 10, окрыленный великими замыслами, он впервые без принуждения, повинуясь непреодолимому желанию, попробовал что-то писать. Для этой цели он изготовил собственноручно из нарезанных листов бумаги, аккуратно прошив все странички, довольно толстый томик и вложил его в полотняную обложку от старой книги. Он решил вести хронику. На первой страничке поставил вчерашнюю дату, а под ней написал: «Когда вчера вечером я возвращался домой, из-за туч выглянула очень красивая луна». Для большей выразительности лаконичный текст был дополнен рисунком. Однако, как явствует из дальнейших признаний, замыслы десятилетних мальчишек нестойки. Хроника, на другой день уже забытая, затерялась где-то среди книг и тетрадей, потом последовали каникулы, после них новые учебники и новые тетради, и только при разборке старых бумаг под руку мне подвернулся томик со снежно-белыми страницами. Хроника вновь властно притянула к себе мальчика. Он стал заносить туда все великие мгновения своей жизни, впечатления от увиденного и прочитанного, а затем в томик легли первые рифмованные строки. Как обычно, в юности увлечение поэзией нахлынуло бурно, и страницы заветной хроники быстро заполнялись стихами. Они были, естественно, во многом подражательными. Но, как признается автор рассказа, каждый раз, когда я позволял чужим рекам чересчур свободно заполнять ручей моего воображения, меня мучила совесть. В другом, тоже наделенном чертами автобиографизма произведении, романе «Небо в огне», 1936 год, Ян Парандовский показывает, как приходят совершенно новые ощущения. Удовольствие от самой работы, от терпеливого вникания в слова, всегда многозначные и какие-то не то скользкие, не то верткие. Вот-вот, кажется, схватишь его, но вдруг оно ускользает, и упрямая часть предложения снова оказывается одетой в непроницаемую броню. Вскоре Парандовский познал ни с чем не сравнимую радость видеть свою фамилию, напечатанной типографским способом, сперва под стихами, потом под заметками во львовских газетах и журналах. В 1912 году праздновались две круглые даты — столетие со дня рождения Зигмунда Красинского и 200-летний юбилей Жан-Жака Руссо. Годовщину Красинского — издававшаяся во Львове газета «Пшегланд» отметила большой, публиковавшейся по частям, статьей Парандовского о нем, которая была хорошо принята публикой. Окрыленный успехом редактор тут же предложил подготовить похожую работу о Руссо. Все контакты осуществлялись путем переписки, и редактор не знал, что его автор носил в то время еще синюю гимназическую форму с тремя звездочками, которые полагались ученикам седьмого класса. Очерк о Руссо печатался в газете почти целую неделю, а в следующем году вышел отдельным изданием, став первой книгой Парандовского. Произошло это незадолго до получения автором аттестата зрелости. В том же 1913 году Ян Парандовский поступает во Львовский университет, обучение в котором ему пришлось прервать из-за начавшейся Первой мировой войны. Лишь в 1923 году получил он степень магистра классической филологии и археологии. По выражению Генри Джеймса, требуется много истории, чтобы получилось немного литературы.